Добрый вечер, рассаживайтесь. А на днях, ну, буквально месяц назад, произошло знаменательное событие для нашей страны на самом деле. Четвертьвековой юбилей телекомпании НТВ. А люди, которые присутствовали на самом празднике, говорят, было скучновато. Поэтому мы решили все переделать. И юбилей НТВ отмечаем прямо здесь сейчас. Светлана Сорокина и Виктор Шендерович. И Виктор Шендерович. А и он, Виктор он Шендерович. Подписывает книжки. Низковато сидеть. Лучше, по-моему... Будем стоять, что ли? Давайте стоять. Да. Сейчас оператор... А вот так, я могу так. Я как буду? А ты стой. Ну, хорошо, ладно. Что ж тут? Ну, чудесно. Значит, пока я разворачиваю свое кресло. Мы это дело не нет. Значит, о. Нормально? Я не вас спрашиваю, а оператора. Прости. Мы все-таки еще помним, как это на телевидении. Там, руководить немножко. Да. Значит, я начну с самого начала. Извините, пожалуйста, но мне кажется, что благодаря телеканалу НТВ страна лишилась специалистов в двух больших областях. И вы многим пожертвовали ради того, чтобы 25 лет назад на свет могла появиться телекомпания НТВ. В общем, каким образом вы, каждый из вас, туда попали? И не жалеете ли вы? Наверное, сначала Свет, потому что раньше попала Света. Нет, ты раньше, я в конце 97-го. Она же из Вестей. Из Вестей. Я писал программу «Куклы», я не был в кадре сначала. Я писал программу «Куклы» с декабря 94-го года. А потом, благодаря прокуратуре генеральной, я стал телезвездой. Потому что они завели в июне 95-го года уголовное дело против программы «Куклы». И, потому что титры никто не читает. Ну, титры «Куклы» и «Куклы». «Куклы» на НТВ, «Куклы» на канале НТВ. Они завели уголовное дело 13 июня. 15-го мы сели на пресс-конференцию. И я сел, и «Куклы». Ельцин, Черномырдин и я. Вот в таком составе, значит. И Малашенко, Игорь, глава телекомпании. И примерно там несколько десятков телекамер. Это было лето 97-го, это было, да? 95-го. Лето 95-го. Это было первое уголовное дело, потом было еще несколько, я рецидивист. Вот. А первое было незабываемо, конечно. Вот, и я сел в кадр, вот, и, значит, это... В общем, я начал давать интервью по 5 в день. И, в общем, быстренько пообвыкся. Потом я решил, что меня все уже знают. Когда мне позвонили из газеты «Baltimore Sun», спросили, что я думаю о деле Симпсона. Я понял, что я вышел на международную арену. Вот. И уже как-то поссорился. И меня шоковая терапия, меня корреспондентка «Московского комсомольца» вылечила в ноябре примерно. Она позвонила мне, сказала: «Виктор, ну, интервью, все». И я привычно, по 5 интервью в день, я привычно договорился. Мы уже договорились, как, где? Она говорит: «И последний вопрос, а вы вообще кто?» Я говорю: «Девушка, а вы куда звоните?» А мне сказал редактор: «Срочно интервью Шендеровичем». «А кто вы?» Не сказал, а я тут недавно. Вот. В общем, это был 95-й год. А вот в 97-м уже программа «Итого», где я сел в кадр уже комментировать без всяких кукол. А куплеты писал Вадим Семен Жук. Вот там скромно сидит. Вот. Лосев и Смолкин, два замечательных артиста питерских, это все потом исполняли. А только что в коридоре мы вспоминали, что озвучкой практически всех кукол занимался Сергей Безруков. Сереж Безруков, да, совсем молодой, еще до бригады. Да, тогда еще совсем молодой, еще не член бригады, и не Высоцкий, не Есенин, никто. Член не только не бригады, но и президентского совета. Он никакой бригады еще не член. А был веселый, молодой, да, очень веселый, талантливый, молодой. Озвучивал всех подряд, да, и мы с ним на озвучке иногда встречались, и там... А вы почему, что вы делали на озвучки? А документальные фильмы мы же еще... На одной и той же студии. Я не знала, что Безруков озвучивала кукол. Сейчас я думаю, может, и Сорокина озвучила какую-нибудь куколу небольшую. Нет. Это было... Просто одной студии «Дикси» на Лубянке. А вас, значит, переманили, получается? Нет, все было не так. Я пришла в самом конце 97-го года с программы «Вести». Я до этого 6,5 лет работала на ВГТРК в программе «Вести». И мне казалось, что это пожизненная история, потому что новости и новости, новости и новости, и, в общем, как бы уже никуда. А потом меня выперли с вестей, потому что, как вы знаете, много чего произошло за это время. И первая чеченская, и выборы 96-го года. И, в общем, я уже сильно не устраивала руководство, потому что был такой период интересный в это время, когда мы, по большому счету, делали авторские новости. Немыслимый жанр, да, особенно в наших нынешних реалиях, но, тем не менее, такое было. И поскольку я гнула свою линию, в конечном итоге это всем надоело, и... мой до того момента друг, а спустя некоторое время снова друг Коля Сванидзе, который короткое время возглавлял ВГТРК, он меня, соответственно, с вестей вытурил. Сказал, делай что-нибудь другое, но я сказала гордо, что нет, тогда я ничего не буду делать, и ушла. Ушла, кстати говоря, вот уж действительно в никуда. У меня не было никакого конкретного места, но за неделю, которая прошла вот после этого, я получила приглашение самые разные. От ведения программы «Время», куда меня тогдашний руководитель информационной службы... То есть могла как человек... Могла сидеть, да. Сейчас просто, пока Клейменов бы не подсидел, могла вести программу «Время». Вот. Я хочу рассказать, потому что вы большинство же не видело, что такое авторские новости. Это потрясающий жанр, это выдумала, собственно, Светлана Иннокентьевна Сорокина, авторские новости. Она была родина-мать просто. Вот просто родина-мать. Вот он мне придумал эту кликуху, я просто... Это была родина-мать. А потом люди повторяют, не было такого. Нет. Выборы 93-го года, когда впервые выбрали Жириновского, значит, ведущая вестей Светлана Сорокина вышла в эфир в трауре. В черно-красном вышла в трауре. Просто это было потрясающе. И сделала стране выволочку за это голосование. Просто вот глядя в экран, сделала суровый учительский выговор стране, которая проголосовала за этого негодяя. Это было что-то совершенно немыслимое, именно в смысле, это новый жанр. Это новый жанр. И с уходом Сорокина этот жанр вместе с ней ушел, потому что, ну, в общем, мать-то одна. Ну да. И родина тоже. Так вот, и, ну, я получила предложение из разных телекомпаний, в том числе НТВ, куда меня позвал Олег Добродеев, с которым я была знакома еще до того, соответственно, по ВГТРК, где он тоже работал. И он мне предложил прийти туда. Я сказала, ну, у вас все новостные позиции заняты, а Сокин, Миткова вели новости, как бы никуда не подевались. И он мне предложил вот тогда, говорит, что-нибудь придумаем. Говорю, нет, мне это не устраивает, что значит что-нибудь придумаем. В результате он мне предложил делать «Герой дня», интервью, да. И я, соответственно, стала работать в программе «Герой дня». А чем было НТВ в середине и в конце 90-х годов? Вот, кроме того, что это была там самая прогрессивная, самая модная, самая смотримая и самая крутая телекомпания, чем это было изнутри для вас? Насколько это было важным работать именно на НТВ тогда? А я, между прочим, вот что хочу для начала сказать. Хочу сказать, что в то время, когда я еще работала в «Вестях», тут в середине 90-х, вот вплоть до конца 97-го, я относилась к НТВ, развивающейся и растущей компании, скорее негативно. А меня они дико раздражали. Мне раздражало то, что у них есть все там по технике, что они много получают, что они вот такие заносчивые, не знаю, какие. Квартиры им давали. Позже давали. Позже, да. И не всем. Да, и не всем. А значит, и вот это все раздражало. Но главная причина раздражения была в другом. Она заключалась в том, что пачками уходили люди из других каналов на НТВ. Ну, хотя бы потому, что там были другие условия работы и другие зарплаты. И я не забуду, как у меня в том числе. Причем уходили не только там эфирные люди, уходили как раз те, которые дико необходимы, да? Это редакторы, технари, операторы. Уходили все. Лучшие, да, штучно. Получали штучные приглашения. Да, перекупали. Да, перекупали. И это настолько выбивало. Это просто не с кем работать стало. Я до сих пор помню, как вот как раз незадолго уже до моего ухода, да, где-то в конце 96-го или в начале 97-го у меня подошел, почему-то помню, вот как эпизод, подошел мой любимый редактор-международник Сережа Морозов. Подходит, а я его сейчас обожал. Корреспондент НТВ Сергей Морозов. Да, он ко мне приходит и говорит, Слана, я ухожу, вот, я говорю, куда, как, это вообще невозможно. Он говорит, я ухожу на НТВ. И я помню, знаете, как бывает последняя капля, я заплакала. Я сижу, рыдаю, я не знаю, что он подумал, он смотрит на меня глазами, хлопает, как бы до этого многие уходили, а тут сижу, рыдаю, видимо, последняя капля. И я поняла, что я терпеть не могу НТВ. Ужас! Вообще, вот мое отношение. Вот было за что. С этого места можно, так сказать, вот из ностальгии перейти к, наверное, к анализу того, что это было. Это очень любопытно. Значит, Штука в том, что действительно были невероятные преференции. Это была политическая, конечно, история. Конечно, политическая история. И сейчас нам... Тогда вы это понимали? Тогда нет. То есть я действительно, ну, когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуры. Это Юрий Трифонов. Рефлексировать я по этому поводу стал потом. Нет, а я-то вообще чего? Я до 97 года просто на НТВ не приходил. Я сидел себе, стучал по программе в неделю, писал и отсылал сценарий. Я там даже внутри не был никогда. Вот. Но, конечно, причастность, ощущение вот там причастности и так далее. Нет, я этого ничего не знал. Потом немножечко постепенно это начало проникать в сознание. А история была такая. Конечно, и нам поминают о том, что, конечно, НТВ было создано, пролоббировано, да, конечно, там сквозь Коржакова, надо было через Коржакова найти подход к телу Ельцина, что Коржаков был главным человеком в стране вообще, да, это охранник. И надо было в 96-м пройти выборы Ельцина. Да, а потом, нет, и сначала, а потом выборы Ельцина, которые, собственно, и называются «Коготок увяз всей птички пропасть», если говорить всерьез. Потому что, значит, рейтинг Ельцина к концу 95-го года был нулевой. Они были абсолютно в Кремле уверены, что виноваты в этом НТВ. Меня кадрил генерал Коржаков, вербовал, гулял со мной под ручку, значит, подстерег однажды и гулял под ручку и говорил: «Виктор, давайте, значит, давайте, когда вы будете писать про куклы, звоните в Кремль консультироваться», дал мне визитную карточку. Я представил себе... Пару шуток подброшу. Что правильную позицию мне подскажет, про кого шутить, про кого нет. Я представил себе титр «Главный консультант программы генерал Коржаков», значит, у меня водка носом пошла, значит, я еле отбился. Но замечательно, как я держал, меня Бог спас, я карточку визитную не спрятал, так и держал в руке. И когда я отказался, он аккуратно вынул карточку у меня из пальцев. И правильно, это была индульгенция на совершение преступления средней тяжести, визитная карточка Коржакова. Он был первый человек в стране. Сейчас это, может, подзабылось. Они были уверены, это декабрь 95 года, за несколько месяцев до выборов. Они были уверены, что надо договориться с НТВ, с куклами, что дело не в Чечне, не в Грачеве, не в Коржакове, не во всем, не в коррупции, а надо договориться с НТВ. Договориться с НТВ не удавалось, ясно было, что придет Зюганов, они страшно боялись. И рейтинг был у Ельцина 2%, к тому моменту, как Игорь Малашенко, глава телекомпании НТВ, возглавил выборный штаб Ельцина. После чего из всех пушек, так сказать, ну, действительно было очень... напугали Зюгановым, выходила газета «Не дай бог» с портретом Зюганова, «Купи еды в последний раз», там коммунисты возвращаются. То есть все было сделано хорошо, действительно, нет, на самом деле, да, хорошо, что не люди Зюганов. Люди талантливые. Но талантливые люди, да, судьба которых сложилась тоже довольно талантливо и изысканно разных. Вот, но это отдельная тема. Главное, что вот этот миллиард долларов кредита «Газпрома», он был формой взятки, и это, конечно, понимали все, что это никакой не кредит. Кредиты «Газпрома», телекомпании НТВ, это была форма расплаты, оплаты второго президентского срока. Свет, согласны вы с этим? Ну да, конечно, согласны. Конечно, это потом это аукнулось, это форма взятки. История, а потом вдруг тот, кто давал взятку, да, вдруг говорит: знаете, это были кредиты, вы нас неправильно поняли, возвращайте, пожалуйста, миллиард. Был запущен спутник, действительно, у нас действительно было... Получена федеральная частота. Получена федеральная частота, спутник хороший, качество хорошее, зарплаты хорошие. Правда, когда поминают зарплаты, надо все-таки понимать, что они платились не просто так, а за качество. Да, корреспонденты получали немыслимую $1000 в месяц или полторы. Это огромные деньги. Это сейчас, так сказать, да и сейчас тоже в эпоху, ничего. Да ладно, в эпоху «Газпрома» «Лукойла» это референты получают по две, по три, извини. Значит, а тогда действительно там полторы, ты отстала от жизни, Света, я тебе потом расскажу. Все. Значит, но действительно средний возраст телекомпании был 27 лет, в середине 90-х. И действительно, это был, как ни иронизировать над этим, но довольно уникальный журналистский коллектив. И когда, ну, это стало потом, так сказать, мемом и такой злой шуткой про уникальный журналистский коллектив, то он таки был уникальным. Потому что таких людей, как Осокин, да, как Осокин вел новости, да, значит, Парфенов, при всем моем сложном к нему отношении, ну, братцы мои, когда человек летит в Чили сделать стендап один в Ля Монеда, да, к годовщине путча, в Сантьяго, он записывает стендап в Сантьяго, и через сутки он в Якутии делает репортаж. И готов текст, и все блестяще. Ребят, эти деньги платились все-таки за некоторый уникальный, вполне иногда уникальный продукт. И были очень хорошие журналисты, многие из которых, это уже на следующем витке, мы их лишились, может быть, тут не знаешь, как к этому относиться, вот там Володя Лусканов, да? А, хорошо, что не сучился, хорошо, что не стал Мамонтовым Мацкевичусом, да? Но место для журналиста просто после вот этой истории 2000 года... 2001 года, да. После этого приличному человеку, да, можно было либо как-то уходить из профессии. Профессии не осталось, фактически, той профессии, которой мы занимались, ее потом уже не осталось. Вить, осторожнее, он, Катя, работала после этого. Ну, нет, я тут, слушайте, НТВ. Я тут на другие, ага. У меня тут другие основания находиться. Свет, у меня вопрос к вам. Чувствовали вы, вот это сегодняшняя уже рефлексия, та, о которой Витя говорит, или вы чувствовали внутри, что что-то не так, вот в этом конце 90-х и приближающемся 2000-му годе? Об этом... Были разговоры, это было ощущение? Конечно, естественно. Говорили, захлебываясь, исходя с ума и путаясь во всем этом деле. Это был очень тяжелый период. Я вспоминаю зиму 2000-2001. Это уже Путин, это уже... А я говорю про 97-98. Да. Но я говорю, я пришла в самом конце 97-го, поэтому конец 90-х для меня... Ну, то есть еще нет никакого Путина, еще сам себе... Я еще не очень понимала. Там, правда, было много интересного, но неважно, уже, наверное, про это не успеем. Но мне повезло в чем? Я работала в программе «Герой дня», и у меня вот воистину не было никаких ограничений. Вот никаких цензурных ограничений лично у меня в маленькой команде не было. Что называется, дозывала всех, кого могла, и никак не цензурировалась. Вот это действительно было полным удовольствием. Сейчас договорю, да. Вить. Потому что... И я долгое время... Да я даже сидела на другом этаже. Вот даже не в основных коридорах. И поэтому моя вот эта лавочка, она как бы давала мне полное ощущение, что это действительно делают вот что хочу, как хочу, и без всяких цензурных ограничений. Я долгое время пребывала вот в этом коконе, так скажем. А в какой момент вы поняли, что это не совсем так? Ну, у меня просто есть ощущение, что то, о чем говорит Виктор, это, ну, как сказать, с годами пришло понимание. А внутри этого понимания до 2000 года не было. Я думаю, что нет. История «Связинвеста», она залоговые очень... Залоговые аукционы. А, залоговый аукцион «Связинвест». Ну, мало кто знает, наверное, да? Да, но вот это ключевая вещь была, ключевая история. 97-й год, когда вдруг НТВ начинает мочить правительством Влада Реформаторов, Немцов, Чубайс, да, когда НТВ оказывается противником, да, и я смотрю, ужасаясь, киселевские программы. Другого Киселева, Евгения Киселева, где, так сказать, а там была просто история залогового аукциона, который Гусинский, владелец НТВ, проиграл, и там были бизнес-терки. Они полезли наружу. В 97-м году уже они полезли наружу. Для тех, кто был в курсе, это было совершенно очевидно, что идет, так сказать, да, «Связинвест», большие деньги, большие бизнес-терки, вражда, олигархи. У каждого олигарха было по телекомпании, так сказать. Это забыли. Березовский, первый канал. Березовский, Потанин, третий. Да, у каждого было так сказать... Мне кажется, что это неплохая ситуация, в которой у каждого олигарха есть по своему телеканалу. Но НТВ... Понимаете, это все там, ТВЦ было абсолютно в открытую частной лавочкой, да, и так далее. Чей олигарх, тот и там, тот и решает. У НТВ была другая репутация, и как следствие, другие обязательства перед публикой. Мы взяли на себя обязательство быть честными. И вдруг выясняется, что мы обслуживаем, наш канал обслуживает бизнес-интересы нашего олигарха. И вот это был, опять-таки, коготок увяз, всей птички пропасть. Вдруг выяснилось, а как это выясняется? Вдруг вы выяснилось, для себя что это выяснили? Вдруг выяснилось, что есть наш олигарх, и надо защищать интересы нашего олигарха. По счастью, хотя я сидел на том же этаже... На каком? На котором свет или на котором... Нет, на восьмом, на основном. Но у Гусинский поразительным образом... я был городской сумасшедший. И это очень выгодно. Я однажды это прямо он проартикулировал. Он однажды меня в педагогических целях, Гусинский, позвал вместе с ним посмотреть программу «Куклы». И я пришел, уже чую подвох какой-то, я пришел в здание мэрии московской на 21-й какой-то там этаж. Он говорит, ну давай вместе посмотрим, сказал он, Гусинский. И мы сели смотреть вместе программу «Куклы». Сейчас вот трудно поверить, но он не видел, не читал сценария. Мы делали программу, так же, как потом «Итого», мы ее отдавали на эфир, и Гусинский, Киселев, Добродеев потом, все смотрели в эфире вместе со всеми. Вот хотите верьте, хотите нет. И Гусинский понятия не имел, что будет за куклы. Идем посмотрим. И, значит, куклы были, и как раз еще шли титры, у него начал звонить телефон. И в этот раз был Примаков. Я слышу бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу там в трубке. И Гусинский, а Примаков же не знает, что я тут же сижу. И Гусинский Примакову говорит, а про меня идет речь, что я там опять? О, можно я, ну, можно, мы можно. Же не в прямом эфире, да? Ну, то есть, ну, неважно. В прямом, ну, неважно, о чем речь. Ну, можно, речь. Можно. А, значит, и Гусинский Примакову говорит, Евгений Максимович, ну, он ебанутый на всю голову, я что я могу с ним сделать? Ну, он сумасшедший, я не знаю, ну, правда, я с ним ничего не сделаю, он больной, правда, он сумасшедший. И мне подмигивает. И я сначала хотел обидеться, а потом подумал, какая прелесть. И я начал культивировать ебанутость. Что я сейчас немедленно выскочу, порву рубашку, уйду в паблик, всех заложу, все расскажу, что знаю. И у меня была такая репутация такого, ну, он немножко больной, да. Я понял, что это очень хорошая репутация. И должен сказать, что я ее поддерживал крепко и хорошо. И должен похвастаться. Когда в 2000 году всех водили к Йордану ужинать в пента-отель и перекупать, и просто вдвое, это была ответка, да, вдвое увеличивали зарплаты. Вот так же специалистов, уже с НТВ, обратно на ВГТРК. Когда всех приглашали ужинать, редакторов, ведущих, корреспондентов, операторов, технарей, и говорили им, а мы все же по очереди ходили, и потом как в коридорах ты не знал, да, как бы, кого, все понимали, что все же понимали, что не его одного позвали. И все так... демонстрации, свободы НТВ, а ужинать водят. И разговоры были такие, сколько получаешь? 1,5, 3, 2, 4, просто удваливаясь зарплаты. И люди начали уходить с НТВ. Это уже был 2000 год. И уходили они на ВГТРК обратно? На ВГТРК обратно. Ушел Олег Добродеев. Разоряли, обескровливали, озаряли, так сказать, значит, обескровливали, разоряли в кадровом отношении. Да, а разговор был простой в пентотеле у Йордана и Митковой, разговор был простой. Значит, либо ты уходишь на повышение зарплаты в ГТРК, возвращаешься в лоно государства, так сказать, и тебе прощаются грехи молодости, как сказал один корреспондент, я латентный государственник, сказал он. Латентный государственник. То есть проснулась зов родной матери, как удвоили зарплату, сразу проснулся зов не этой матери, а другой. А мачехи, родины мачехи. Да, другой, настоящий. Настоящий. Вот, значит, и вот так вот это, значит, происходило. А мне, так я хочу сказать, у меня такая была репутация, меня даже ужинать не позвали. То есть, когда Кох пытался меня, значит... Света, а меня тоже нет. Меня тоже нет. Ну, я тоже не хочу. Правильно. Ну, знали, хорошо, правильно. Свет, а вот с вами проводились беседы на тему того, каких героев звать вот в этих бизнес-скандалах? В какой-то момент хотя бы... Нет, это... вот, к счастью, нет. Видимо, у меня тоже какая-то дурацкая репутация была. Да, видимо, так. С тобой два берега. Нет, не с теми людьми мы говорим про историю. Опосредованно, например, Женя Киселев или еще когда Добродеев был, то Добродеев говорили что-нибудь там, какое-нибудь неудовольствие, а зачем ты там вот чего-то там, кого-то, да, но не более того, постфактум, потому что меня тоже не отсматривали и не цензурировали. Это было счастье. В этом смысле было счастье. Я просто хочу сказать, меня даже спрашивали, а какая политика у телекомпании НТВ? Потому что была программа «Итого» Киселева, а потом «Итоги» Киселева, а потом «Мое Итого» как пародия. И в «Итогах» у Киселева мочат Чубайса и Немцова, а потом в «Куклах» или в «Итого» мочат тех, кто мочит Чубайса и Немцова. И нас спрашивали, а собственно в чем, да? Я понимаю, что Гусинский, ну, он, так сказать, пытался показать как бы вот такую, да, палитру. Сдержки вот. И противовес тогда это называлось. Да, сдержки и противовесы. А что касается того процесса, который шел изнутри, вот, то там была очень, очень тоже такая поучительная история. Я наблюдал миграцию Олега Добродеева в сторону государства, внутреннюю. внутреннюю. Я ничего не знал о переговорах, о его визитах. Но он тоже был сильно латентный государственный. Латентный, да, ну... Он еще по папе был латентный. Папа был редактором программы «Время». Значит, генетически. Генетически там все. Вот, но Олег Добродеев, которого мы боготворили, он действительно блистательный совершенно был информационщик, милостью Божией. Вот. Но как-то он меня позвал после... Два случая было, когда я просто... А мы были друзья, он на год младше меня, и мы, в общем, приятельствовали. Я говорю в прошедшем времени, потому что сейчас... Это просто какой-то другой человек. Это вот носороги, Ионеско. Это просто... Это уже были хорошие отношения. Совсем, совсем другой человек. Да? А с тем Олегом, с Олежкой мы были приятелями. И он меня звал, он меня звал к себе в кабинет, давал какие-то, так сказать, пленочки смотреть, что-то говорил, просто информацию сливал. То, что нельзя было в информационном вещании, можно было у меня в итоге, да, какие-то темы. И однажды он меня... позвал к себе и сказал, был сюжет про советскую армию к 23 февраля у меня в программе. Он сказал: «Вить, мы не можем так, а уже была вторая чеченская». Он сказал: «Мы не можем так, это наша армия», вдруг говорит Олег, «это наша армия, значит, мы так не можем в такой интонации говорить о нашей российской армии». Я говорю: «Олег, ты служил?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Давайте я расскажу про армию». Я служил, и, так сказать, я этот предмет-то знаю, и он меня. Я некоторые истории слышал. Да. Нет, я говорю: «Давай я тебе расскажу, если тебе интересно, что такое армия, давай я тебе расскажу, потому что к обороноспособности это не имеет никакого отношения. Вот что я только не делал в армии, это только... Это мы про прежнюю армию говорим. Но родину я не защищал. А сейчас, конечно. Все что угодно. Сейчас все иначе. Все что угодно, кроме этого. Значит, он говорит: нет, это наша. А второй случай был вообще поразительный. Подождите, а можно я Сорокину тоже спрошу? Нет, я уж сижу, жалуюсь, говорю: «Только одного позвали». И... А он просто привык, у него концерты. Сольник, я отвык. А наше дело модераторское, сидим тут. Сидим, да, мы сидим и модерируем. Все, теперь переходим к краю. Если сейчас ощущать... Я помню момент 2001 года и разговоры, поскольку в телекомпании средний возраст был 27 лет, то средний возраст корреспондентов был значительно вообще ниже. И люди, которые... И это унизило. Ой, черт. По тонкому льду иду, по тонкому. Я сидела, слушала, что они говорили, когда разваливалась телекомпания, когда происходили все эти события известные 2001 года. Они были совершенно растерянными молодыми ребятами, и которых сейчас, мне кажется, там, ну, не всегда даже нравственно обвинять в том, что они там сучились или скурвились, потому что они не очень понимали, что их использовали вообще. И кто их использовал, и что те люди, которых они считали хорошими и своими отцами, и, в общем, своими родителями вторыми, а так и было, оказались большими дядьками, которые решали свои дела. Вот это ощущение, когда оно появилось? Очень, очень это помню. Витя не даст мне соврать. Я, в принципе, ни на кого... Сами вовлекайте сейчас в беседу. Я никого не набрасывалась и никого не обвиняла. Дело в том, что это действительно болезненная была очень история, поскольку я сама маялась и видела, как маялись те самые молодые корреспонденты, мы все уже постарше были. Я, например, помню, как... Когда вот только был захват ночной в апреле 2001 года, и мы перешли, часть компании перешли через дорогу, да, на ТНТ туда, в те помещения, и такое вот как бы в студии устроили совещание, все растерянные, все прибитые произошедшим, и я вижу, впереди меня стоял как раз Вадик Токменев, нынешний большой ведущий на НТВ, а он тогда еще совсем молодой, как раз вот этот корреспондент. Только приехавший из региона. Который приехал из региона, его вытащили из Кемерово. Он талантливый человек, вот был Илюша Зимин и Вадик Токменев, любимые корреспонденты. И вот он стоит, и я так вижу, что его прям потрясывает. Хотя он с нами пришел эту дорогу, он с нами пришел туда, но его прям трясет. Он позже уже вернулся на НТВ. И я говорю, я желаю его успокоить, говорю: «Вадик, ну не переживай так, но саму трясет уже». А он так оборачивается, и не то что зло, но резко мне говорит: «Хорошо вам говорить, а у меня ни кола, ни двора, ни негде жить, у меня жена и двое маленьких детей», — сказал он мне. И я так осеклась просто, потому что... И нечего сказать. Я подумала, что да, я, у которой там уже было где жить и не было при этом семьи, да, я вдруг поняла, что в определенном смысле мне в моем одиночестве проще принимать решения, чем Вадику. Это был вот просто урок на всю оставшуюся жизнь. А потом я помню, как каждого из нас обрабатывали, каждого. Включая вот этих самых ведущих молодых журналистов. Кто обрабатывал? А были специальные люди, которые буквально каждому со своими страхами или посулами. Это были не только обеды у Йордана, это были именно точечные обработки. И это было настолько страшно в определенные моменты, что я понимала, как каждому приходилось туго. Поэтому нет, ничуть не осуждаю и абсолютно... Нет, Вить, а помнишь, кстати говоря, когда сразу вот в день развала нас позвали на «Эхо Москвы», мы с тобой вместе ходили, помнишь, да? И вот знаешь, что вот будешь смеяться, у меня вообще плохая память, я забываю все, может, это и хорошо, когда забываешь многое, но я помню наш твой разговор, и ты так в пылу еще вот этого вот произошедшего и резко, обличительно что-то говорил, а я тебе, помнишь, Акуджаву читала? Так вот, у меня плохая память, но я помню, что я читала, Вить. А что вы читали? Да. Очень короткое стихотворение Акуджавы. «Мой друг, по перьям и бумаге, одной мы связаны с судьбой. К чему соперничать в отваге? Мы не соперники с тобой. Мы все к земле своей пристрастны, к ней наши помыслы спешат. А кто из нас с тобой прекрасней, пусть Бог и время разрешат». Там есть, смотри, если в диалог вступать. Пристрастность к родине имеет в виду, у Акуджавы, и он имеет в виду то, что разность людей, разность оценок. И вот здесь я готов быть толерантным. Когда, да, я уважаю оппонента, если это оппонент. А если за этим стоит что-то, так сказать, что окупается судьбой, да, и готовность платить судьбой. Я уважаю маршала Хромеева, который застрелился после путча. Понимаешь? Он вот при всей чудовищности там, каких-то фигур, да, и так далее, его идеологии. Но есть идеология человека и его судьба, которую он платит за эту идеологию, да? А я, конечно, не, глагол сучился, не адресован был молодым ребятам, да, естественно. Эрнест Мацкевич и Аркадий Мамонтов тоже были молодыми. Нет, секундочку. Мы немногое можем требовать человека, с моей точки зрения. Вот здесь мы пошли расходиться. Мы немного можем требовать человека. Можем требовать, как мне кажется, как минимум с мужчины, соответствия, значит, заявлений и поступков. Никто не тянет за язык. Не ходи на митинги, не маши свечкой, не пой песни протеста. Не говори, да, не клянись, как Мамонтов в любви на дне рождения Киселева. Именно Мамонтов произнес такую здравицу в честь Евгения Киселева, наш командир, мы все вместе. Это было просто явка с повинной, потому что все же знали, что уже давно, давно уже запасные аэродром. Кто ж тебя за язык тянет? Еще третий петух не прокричит. Да, не петух, подожди петуха. Петя, да? А вот, не надо, вот этого не надо. Вот это называется сучился. Люди, которые как-то к меню, человек, который действительно, ему надо выбирать между доблестью и нищетой, это одна история. А другая история, как у того же Мамонтова, который мне, я постарше него, говорил: «Вить, меня тут ФСБ поймало, что делать? Они меня грозятся, я там какой-то не тот материал показал, они меня грозятся там посадить, да, вот это самое». Они его шантажировали, да? Я ему говорю, думаю, я не могу тебе советовать, как я тебе могу сказать, иди и сгори, да? Это каждый решает для себя. Но его шантажировали, да? Но когда потом вдруг выясняется, что он оплот государственности и православия, да, при том, что мы знаем, как он пришел к этому православию, в каких лубянских, так сказать, кабинетах, да, вот это уже другое. Пожалуйста, я никаких претензий, как ему могут претензии, но я просто хочу заметить, были гримерши, которые ушли с нами, непубличные люди, за 5 копеек, операторы, гримерши. Мы-то ладно, координация в полном у нас репутация, лицо, понятно, я зарплаты лишился, но так, в репутации выиграл. А уходили люди в нищету, которая ничем не компенсирована это было. Гримерша, замечательный Ира Фох, да? Я просто вспоминаю операторов, редакторов, которые со мной команда ушла. Вот действительно в никуда. Вся команда ушла. Действительно, да? В никуда. Да, вот Вадик Жук не даст соврать, да, несколько месяцев, там, полгода вообще бесплатно все работали, вся команда. Значит, есть от чего отсчитывать. Есть от чего отсчитывать. И я тут не разделяю твоего умиротворенного настроения именно потому, что, значит, не надо заявлять, не надо заявлять, не надо ходить на митинги, как Дебров, не надо с митинга ходить к Эрнсту договариваться о зарплате, прям с митинга. Ну, либо, либо с трусы или крестик. В отсутствие настоящего оппонента решил на меня накинуться. Правильно, правильно. Свет, скажите, когда вы ходили к Путину, это знаменитое, это, я очень люблю эту фотографию, когда вы все на Красной площади, и такие решительные лица, и момент сложный. Да никто не помнит, наверное. Помните это наш поход к Путину, нет, да? Все помнят, конечно, помнят. Все забыли, а это помнят. Я и тогда, и сейчас, в общем, не очень понимаю. А вот вы шли, вы правда верили, что можно договориться? Или это был какой-то такой вот, ну, просто поход? Катя, ну это же была абсолютно спонтанная история. Это Сорокина виновата. Да, это я виновата. Виноват Сорокина. Это была абсолютно спонтанная история, которую, по большому счету, конечно, надо пока окончательно маразм не одолел, где-нибудь записать, конечно, на манжете. Я записал. Ты записал, да. Это была... Ну, у тебя своя трактовка, Вить. Ну, у тебя своя трактовка. У меня-то своя, что называется. Я же, что называется, прошла эту историю своими ножками. Но история-то была очень занятная и спонтанная. Дело в том, что с Владимиром Владимировичем мы были знакомы. И были знакомы еще даже немножко из Петербурга, когда он здесь у Собчака был замом. А потом в Москве мы с ним встретились так основательно, когда его назначили главой ФСБ. Тоже занятная история. Мы приехали к нему в студию, записали интервью. Это редкая была история, потому что обычно к нам приезжали. Но он попросил выездное интервью. Ну ладно, выездное сделали. И помню, когда уходили, а был со мной Олег Борисович как раз, он сказал... Ну, я говорю, какое-то интервью плохое получилось. Все время подчеркивал, что он чиновник, что он в политику не играет и вообще не про то. Я говорю, что давать-то, говорю, вот просто хоть... Это... Он говорит, да забудь, больше никогда не пригодится. Олег Борисович, человек с потрясающей информационной интуицией, вот нам тут рассказывают. Значит, а у меня есть правило, что я все равно очень всегда вежливо со своими гостями, ну, а мало ли еще пригодится, правда, это же... Да, на всякий случай. Я очень хорошо попрощалась и, в общем, так нормально ушли. Вот. Ну, а потом получилось, что неожиданная карьера случилась у Владимира Владимировича. И вот когда... Я, кстати говоря, он изначально очень умел работать с журналистами, и я еще как-то ему пару раз звонила за какими-то комментариями, и он всегда лично отзванивал и объяснял там, почему, например, не сможет... Но он по-прежнему практикует вот лично да, почему позвонить, он чтобы обаять. Не сможет дать это интервью, да. Да, а потом, да, это профессия. А потом приключилось август 99-го года, когда его назначили преемником практически, совершенно неожиданно, вот ниоткуда, да, вдруг обнаруживается, что он преемник. А я была в отпуске, но позвонила Кулистикову, который тогда уже возглавлял нашу эту информацию, и говорю, Володь, давай попробуем взять интервью у него сегодня. Он говорит, с ума сошла. Сейчас, знаешь, сколько за ним толпами бегают? Его только что объявили, вот день в день, как сейчас помню, по-моему, 11 августа 9. Было. Или 9 августа было, да. Я говорю, ну, давай попробую. Я также вот на Шармачка звоню в ту самую, еще на Лубянку к нему, в ФСБшную приемную, говорю, вот передайте, пожалуйста, звонил. И он опять мне отзванивает. Да, отзванивает и говорит, ну, о чем я сейчас могу сказать? Я говорю, ну, Владимир Владимирович, это мои дела, какие я вопросы придумаю. Говорю, вы, главное, согласитесь. И он берет и соглашается. Я с ним делаю интервью прямо день в день. Кулистиков потирает руки, не верит, значит, что такое случилось. Все телекомпании раскупают это интервью. Интервью было опять в том же духе, что он практически не занимается политикой, что он только чиновник. Технический. Да, там только один момент был, который показательный, в самом конце, когда я поняла про его специфическое чувство юмора. Потому что в конце я сказала, Владимир Владимирович, а что вы будете делать, а это судьба многих ваших предшественников, если, например, будут какие-нибудь социальные катаклизмы. Ну, например, шахтеры опять выйдут и сядут на рельсы. Он сказал, так выйдут или сядут? Я говорю, выйдут. Он говорит, тогда сядут. Да, и вот это вот было, я поняла про чувство юмора, все уже изначально, и дальше оно только развивалось. Да. Так вот, а потом приключилось, что потом я еще раз делала с ним интервью, а потом приключилась наша история, когда уже громили НТВ. И вот перед самым этим феврале... Нет, сначала... Не, он мне позвонил. Мы провожали на допрос. Мы провожали на допрос Миткову. Нет, Вить, ты тут тоже не знаешь историю. Дело в том, что... Ты тоже не знаешь историю. Дело в том, он же ее написал, а вы... Мы в это время все получали кошмарики разные. И завелась такой у нас традиция черного юмора. Мы друг другу по факсу слали эти повестки в какую-нибудь прокуратуру. Такое тоже было, да. И вот приходит в очередной раз какое-то послание, а уже всерьез из прокуратуры Тани Митковой, на допрос ее вызывают. Все сначала подумали, что это шуточки, потом оказалось, что не шуточки, и все ходят в ужасе, обсуждают, что Таню вызвали таки на допрос. А я просто так, фланируя по коридору, с дуру бросаю креативщице. Я говорю, а что, говорю, вот это вот опять тут переживать? Надо идти всем лицам НТВ и провожать ее в прокуратуру, сказала я. Значит, инициатива оказалась подхваченной, и мне уже, когда я домой вернулась, звонит секретарша и говорит, что все завтра собираемся, значит, вместе для того, чтобы идти в прокуратуру с Таней. Ужас! Ну и я, проклиная все на свете, утром тащусь, куда же деваться на эту самую. И главное, что я просто, что называется, утром встала, даже не крашеная, не причесанная, черти в чем. Вот этот самый, кстати, ужасный кадр, который есть, это когда меня вытаскивают... На Палашовском, по-моему, переулке. На Палашевке, да. И норовлю прижаться к стене, чтобы только меня не вытащили. Меня, конечно, выуживают к телекамере, а я понимаю закон жанра. Потому что говорить в очередной раз, как гнобят свободу слово очень скучно, потому что все уже это наслушались. Там куча камер иностранцев, наших всех. И я решила проявить опять креатив. И обращаясь в объектив, говорю, я хочу обратиться к президенту, к Владимиру Владимировичу Путину, сказала я просто так. Говорю, потому что мы журналистский коллектив, мы не собственники, мы не участники этого передела хозяйственного. И если можно, может быть, с нами объясниться. Мы чего-то не понимаем, сказала я, воодушевленно, и отползла в сторону. Дальше я приезжаю в Останкино, иду по коридору, и мне кричат из комнаты. Тебе Путин звонит, тебе Путин. Но я решила, что это опять из серии, вот рассылаем всем эти шуточки. Я говорю, да ладно вам, да нет, тебе правда звонит, да ладно вам. Да. Не торопясь, дохожу, беру трубку обычного этого телефона редакционного. Там знакомый до боли голос говорит, Светлана Иннокентьевна, ну а чего же вы не позвонили? Вы же хотели поговорить, но чего же не позвонили? Зачем надо было через телевидение? Вот. Так, подожди, он тебя на свидание приглашал? Он пригласил меня пообщаться, услышать чаяние журналистского коллектива. Ну, так все пошли. Вы и пошли, может, и стоит это по-другому. Ведь на самом деле приглашал-то он меня поговорить. Приглашал меня. Я сказала, нет, это не мое личное дело. Мы попадем к коллективам. Он говорит, не всем же коллективам. Пугался он. Да, сказал он. Я говорю, каким-то количеством людей, к которым мы придем. Ну, хорошо, вам позвонит тогда Александр Сталич Волошин, который глава администрации был. Вы договоритесь с ним о формате? В понедельник вам подойдет? Я говорю, подойдет. Короче, позвонил Александр Сталич, и мы назначили уже время, определили формат. Он говорит, давайте человек 10, не больше, иначе получится ерунда, давайте человек 10. Я говорю, хорошо. 11 было. А я тебе объясню, почему 11. Вас взяли. Нет, 11-й была я. Дело в том, что когда я пришла наверх и сказала Жене Киселеву в его приемной, что звонил Путин и пригласил нас на свиданку в понедельник, все подумали, что опять шутка, черный юмор. Я говорю, да нет, звонил, да ладно, иди. Я вышла в коридор, иду в размышлении, что дальше-то делать? Вдруг сзади топот, что, правда звонил? Говорю, правда. Говорю, велели составить, заправить по факсу список, кто придет, чтобы пропуска заказать. Ну, началась бурная жизнь, а я повторяю, я на другом этаже сижу. Дальше я, посидев час где-то два на другом этаже, решила узнать, как там дела, что заправили они факс. А там 10 без меня, Витя. Я прихожу, говорю, а как, где факс? Да уже заправили, что ж мы не знаем факса, как стали еще заправлять. Я говорю, посмотреть-то можно? Смотрю, все есть. Я говорю, а я? Они говорят, а тебя забыли. А ты тоже пойдешь? Я говорю... Говорю, в общем и целом могу, конечно, не ходить, но как-то вроде неудобно получается. Меня приписали 11-й, и прошло 11. Вот я была 11-й. А дальше была уже совершенно... Надеялись ли, возвращаясь, длинное возвращение к вопросу. Вот тут я расскажу, потому что мы сидели рядом со Светой, а Свету Владимир Владимирович увел отдельно. Все-таки на свидание состоялось, потому что... Он увел отдельно. Это очень красиво, технично было сделано, унизить нас... Да, потому что мы пришли, вы подождите. А ведь ты помнишь, Алим Юсупов, который дружил с Наташей Тимаковой, вы не знаете всех этих имен. Нет, Алина Юсупова нас... был лучший политический корреспондент НТВ того времени. Наталья Тимакова тогда работала в администрации у Путина, еще не руководителем. И был инсайт. Была информация о том, что Путин обязательно со мной лично, которую звал на встречу, либо до, либо после этой встречи, поговорит. Вот была такая информация. Но все опять пропустили мимо ушей. И все оскорбились, когда он меня вызвал. Но самое смешное, Витя, это было то, что когда я пришла, там тоже все было разыграно по нотам. Пока я сидела в приемной, я ждала, пока выйдет от него кто-то, как сказала секретарша. И только случай развел... Я захотела пить. И мне секретарша сказала зайти в соседнюю комнату, взять там воды. Я зашла в эту полутемную крохотную комнатку взять воды, потому что в горле пересохло. И в это время из приемной вышел Устинов, генеральный прокурор. Видимо, я с ним должна была, как с тяжелой артиллерией, встретиться. Да, а я стояла в темноте, он поозирался, никого не увидел и ушел. После чего я выползла, значит, из этой комнатки и пошла уже на свиданку. После чего через час Путин нам объяснял о том, что у нас независимое правосудие. Это было очень трогательно, вот после этой. Значит, когда он. А мы пришли, а ситуация идиотская, потому что мы пришли как бы просить, и он был. Вы пришли просить что? Нет, ну секундочку. Вот эта вот импровизаторша сказала: Владимир Ильич, позовите нас. Он говорит: пожалуйста, вы хотели встречи? Мы попросили, получается, что мы попросили о встрече. И он гениально поступил в это, сказал: пожалуйста, вот говорите, просите. И я гляжу, а все так, ну потому что действительно глупо, мы должны просить, не погуби батюшка, ничего другого не остается, потому что мы пришли просить за НТВ, и все это понимают. А Света сразу написала: все бесполезно, так, своим ажурным почерком. Я взяла все бумажечку, карандаш этот кремлевский, и написала сидевшему рядом Вите: все бесполезно. Все бесполезно. И когда, значит, и Путин: ну, пожалуйста, говорите. И тут я понимаю, что настал мой звездный час шута Горохова, потому что мне можно то, чего так нельзя. И я говорю: Владимир Владимирович, у нас заложника взяли. Антон Титов, финдиректор, потому что Малашенко с Гусинским сбежали. И Антона Титова, финдиректора, таскали, посадили. Он ходил на допросы по повестке, его посадили, ночные допросы при двух малолетних детях по 16 часов. Я говорю: у нас заложник, мы пришли просить заложника. Вот Антон Титов, финдиректор. То есть в итоге вы просили не про свою профессию, а про Антона Титова? Нет, секундочку, у нас взяли заложника, вот Антон Титов сидит, его допрашивают по ночам. Да, нельзя ли выпустить? И тогда этот говорит мне: Виктор, а у него-то рассадка же перед ним. Поэтому, когда потом был с музыкантом Юрой, все ерунда, потому что перед ним лежит раскладка, кто где сидит, он же не обязан запоминать. Да? И он: Светлана Иннокентьевна, Татьяна Ростиславовна, он, так сказать, все сверялся с рассадкой. И он мне говорит: Виктор Анатольевич, что же вы хотите, чтобы мы вернули телефонное право? У нас же независимое правосудие. Я говорю: хочу на полчасика буквально. Вот вы сейчас просто позвоните... Свет, я говорю: вы позвоните генеральному прокурору и спросите, почему человек, который никого не убивал, не насиловал, почему он сидит в СИЗО, его допрашивают по ночам, по 16 часов. Я говорю: вы просто позвоните, спросите его. И пока мы будем у вас сидеть, независимое правосудие, независимая прокуратура, совершенно независимо от вас, его отпустят. Вот он так с пониманием улыбнулся и так далее. В общем, и дальше вот была эта пытка 3,5-часовая, потому что, ну... Я не выдержала, я ушла курить в коридор. Сказав, попросивши прощения, вышла в коридор, потому что я уже снова сидеть это не могла. Нет, это было совершенно циничное издевательство, и мне в этот день, то есть я и раньше более-менее... На вашей личной встрече понимала. Было то же самое? Да, это было такое прединтервью. Было прединтервью. И, в общем, с 29 января вот, 2001 года для меня, потому что одно дело телевидение, там тоже много видно, но другое дело, когда человек смотрит на тебя бесстыжими глазами и лжет тебе в глаза, причем то, что называется «ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь», да? То есть мы все понимаем, но его позиция формально неуязвима, у нас независимое правосудие, у нас, он говорит, он так как бы изъявлялся, мне приходится объяснять вам элементарно, видите ли, я юрист, мне приходится вам объяснять элементарные вещи. Слушай, а ты видел фотографии? И он как бы извинялся за то, что мы такие темные, не понимаем, ну как же вы просите меня, ну как же, спор хозяйствующих субъектов. Виктор Анатольевич, а ты видел фотографию, где вот сейчас была встреча с журналистами у Владимира Владимировича? Видел, да? Видел. Это шабануло через много лет, вот это снова. Да, это стокгольмский синдром в полный рост, конечно. Когда на поклон к тому, кто захватил, выстраиваются, это, конечно, уже счастье отдельное. Это, да, в России надо жить долго, в том числе для того, чтобы видеть вот такие вот с дистанции такие такие эволюции человеческие. С чем вы связываете, как бы это, ну, официально никто этого не декларировал, но это было очевидно, и почему-то мне кажется, что это действительно правда. А в какой-то момент, когда уже с НТВ там стало все понятно, а потом стало еще более понятно, мне рассказывали, что это было действительно распоряжение о том, чтобы ни одно из лиц бывшего НТВ, и с этим было связано то, что и Осокин очень много лет не мог сидеть в кадре, и та же самая Миткова, оставшись на НТВ, все равно не могла сидеть в кадре, что очень много лет бы существовал запрет на лица НТВ в кадре федерального телевидения для того, чтобы ничего больше у людей не ассоциировалось с той эпохой НТВ, которая была. Вот насколько правдоподобна эта байка, и верите ли вы в нее, и сталкивались ли вы с запретом на себя в эфире федерального телевидения? Спокойно. Прямое доказательство. А я нет. Я в 2003-м меня Эрнст позвала на Первом канале немножко. Вы оттуда сами ушли? Да, да. Это очень смешно. Два слова. Мы встречались всегда в буфете на 9-м этаже в Останкино, когда я был типа звездой НТВ. А из меня хотели делать Урганта. Значит, не в смысле дарования. А кстати, я сейчас представила себе... Нет. Нет, я сейчас представила себе, что вы вдвоем будете вести программу с Ургантом. Нет. Ургант еще в школу. Нет, не важно. Андрей Разбаш был такой человек, царство небесное, который мне предлагал делать в 98-99 году, еще Путина не было, а я был как раз. Потом стал наоборот. Предлагал мне делать вечернее шоу, и они меня, в общем, кадрили. И Костя с своей высоты так обнимал меня, кстати, Львович, и говорил: Витя, ну когда же ты перестанешь работать на маленьком канале и пойдешь работать на большом? И когда случился 2001 год, я сел у телефона и стал ждать, что меня, значит. Вот до сих пор жду. Телефон потерял. Вот. Нет, ну это все было понятно. Это следует признать рациональным, этот запрет. Я думаю, что он был в ряде случаев. Его следует признать рациональным. Надо было, чтобы сменилось немножко поколение. Надо было стереть, так сказать, вот такую ластиком очень длинную полосу стереть, чтобы действительно не было никаких... Это рациональная вещь. Я технологически... Было бы странно, если бы было по-другому. Да. Нет, они, надо им отдать должное в последовательности. Это называется «танки грязи не боятся». Ведь с нами вот когда пытался воевать там Коржаков, там Ельцин, они там уголовные дела были, и пошлости было много, и давление тоже было какое-то. Но они, сейчас это смешное слово я скажу, стеснялись. Они стеснялись, потому что вроде свободная страна, цензуры нет. И они должны были придумать давление как бы так, чтобы... Да, это была обоюдоострая вещь. Они могли давить, но мы могли об этом рассказать, мы могли отвечать. А тут пришли люди, которые сказали, да, так сказать, да. Да, мы вас сейчас изнасилуем. Сказали, сделали. Да, и все, да, все по-честному. Обещали изнасиловать, и изнасиловали, и смотрят прямыми глазами. И ты отводишь глаза. Глаза отводишь в итоге ты. У Искандера, улыбаясь похабной улыбкой обесчещенного, у Искандера сказано. И отводишь глаза ты, потому что неловко. Да как бы за них неловко. Да? А они, да, а что, нельзя? Да, а что, как-то по-другому надо с вами? Нет, они по-своему, ребята, последовательны. Когда случилось... Да, есть еще. Сейчас, я по-быстрому. Нет, ну... Следующие, наверное... Нет, следующих нету, мы последние. За нами не занимали. А все-таки, когда была точка невозврата? Это дурацкий вопрос, но тем не менее он важный для... Как вы себе это представляете? Когда брали миллиардный кредит? Или когда произнесли это слово «уникальный журналистский коллектив» и стали уникальным журналистским коллективом торговать в переговорах с властью? Или когда Путин принял решение? Вот в какой момент была точка невозврата? Когда все еще можно было сохранить? Девятое августа, точка невозврата. Назначение Путина. Это точка невозврата. Кредит-то брали до Путина. Нет, секундочку, стоп. Значит, вот тут давайте, вот эти вещи надо, эти сюжеты надо разводить, чтобы это не слипалось в один разноцветный ком пластилина. Значит, Бродский говорил, ходишь в булочную, сотрудничаешь с режимом, да? Ну, такая шутка была у Бродского. Ниоткуда не могла взяться телекомпания в 93-94 году, могла взяться только... С разрешения Кремля, да, только Кремль мог выписывать, значит, эти частоты и так далее, и так далее. Никакой чистой, никакого общественного телевидения в английском смысле да, общественное телевидение, общественное... Но НТВ, по-моему, не претендовал на роль общественного телевидения. Нет, нет, нет, но я имею в виду, да, но общественное в том смысле, что мы зависим, телевидение зависит, большое федеральное средство массовой информации, зависит действительно от общества, да, а такого быть не могло. За этим стояли деньги, раз деньги, то значит интересы. В России деньги завязаны на власть, всегда были, и во власть шли за деньгами, почти никто ни за чем другим и не шел. Да, значит, надо понимать, это первородный грех. Должен сказать, что из грязного секса иногда, в результате грязного секса, рождаются красивые дети. Революции, если мы вспомним, да, революцию французскую, ее делали люди, которые решали свои бизнес-интересы. Мирабо, они были коррупционеры, они были землевладельцы, они были финансовые, они решали свои бизнес-интересы. Они все решали свои интересы, но в результате, да, через них Горбачев решал свои интересы политические, в результате перестройка. Истории нету другого хода, да, мы не в безвоздушном пространстве. Но живем-то, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. Значит, никакого другого... Не мог взяться ниоткуда Вацлав Гавел с миллиардом долларов, понимаете? Который сказал бы, вот Вацлав Гавел, так сказать, с абсолютно идеальной биографией, чистый, не имеющий своих бизнес-интересов, говорит, вот вам миллиард долларов. Нет у Вацлава Гавела миллиарда долларов. Миллиард долларов есть у государства, которое чуть что говорит, иди сюда, работай на меня, я тебе дал деньги, ну-ка давай, отдавай, отрабатывай, отрабатывай эфирной политикой, отрабатывай информационной политикой и так далее. Значит, надо только понимать, что есть... Дальше индивидуальная ответственность. Те люди в руководстве НТВ и в верхушке НТВ, которые вот для меня Связинвест, точка невозврата. Потому что потом это и припоминали. Связинвест именно, даже не миллиард. Мне, да? кажется, выборы. Выборы, да, отчасти выборы. Выборы какие? 96-го года, конечно. Когда Малашенко спас Ельцина. И за это телекомпания НТВ получила зеленый свет. 96-й. И кредит, да. А потом, но это было, по крайней мере, ну да, ну действительно была ситуация, ну альтернативой был Зюганов, как бы, да, это почти не обсуждалось. То есть это вообще другое русло вообще русской истории, да. А 97-й год, вот это был каток, который увяз. Когда выяснилось, что телекомпания, которая хотя не была общественной, но претендовала на... звание общественное и было отдельно от других. Потому что все знали, что-нибудь произойдет, надо смотреть НТВ. На НТВ расскажут, что будет. На НТВ дают информацию. На НТВ самый высокий. Мы в 2-3 раза были выше рейтинги, чем у первого, второго канала. В минуты, когда что-то случалось, сразу резко пиком, потому что все шли на НТВ, потому что знали, что Осокин, Минкова, Сорокина скажут, дадут информацию. И вот когда телекомпания, претендующая на такое, начинает обслуживать терки олигархические, вот в этот момент, да, это мы становимся заложниками. Мы стали заложниками. Связь, для меня Связинвест. Если говорить о какой-то уроке на будущее, которое, конечно, когда-то наставит, и однажды, да, снова встанет вопрос, где деньги ЗИН, откуда брать деньги на это? Значит, максимально пытаться с самого начала открытые гласные условия, да, с самого начала складчина, которая работает, да, складчина, подписка, с самого начала, чтобы не было вот этих подземных. Был потрясающий эфир «Свободы слова» с Кохом, прямой эфир. Нет, это «Глас народа». «Глас народа». Это вот про точку позора и понимания, вот был момент истины. Кох, надо ему отдать должное. Слушайте, а можно Альфреда Коха, нет? Коха. Знаете, кто-то знает Альфреда Коха. А Кох, ну, который убивал, так сказать, убивал телекомпанию, это был у него... У Коха были основания, он как раз по Связинвесту и делу писателей. У него были... У него еще родовая травма, это дело писателей. Да, конечно. То есть Путин нанял безошибочно человека, у которого были личные счеты с Гусинским, нанял на уничтожение. Кадровая политика очень хорошо поставлена. Кох, надо ему отдать должное, человек мужественный. Он пришел к нам в стан врагов, сел в прямой эфир к Сорокиной, к нам, ко всем. И мы час целый его, значит, возили лицом по столу. Ну, это не так выглядело, послушайте. Это один из блестящих эфиров, учебник журналистики. Да. Спор хозяйствующих субъектов. Он объяснял, что это спор хозяйствующих субъектов. Мы, значит, как-то пытались объяснить другое. Там был потрясающий финал у программы. Света уже заходит на финальный монолог. Мы его победили, потому что же ясно, что, он что это все лукаво. Если бы не Женя, все было бы вот, ничего. Вот, и Света заканчивает ту программу, которую мы выиграли. В этот момент Евгений Алексеевич Киселев, он же готовился, он вдруг говорит... Домашняя заготовка. Да, у него домашняя заготовка. Позвольте еще... У него такая манера была. Несколько слов. Недлинного. Да. Вот это когда они пришли анекдот на... Анекдот был про как Киселев... Да, когда пришли на эхо, когда пришли на эхо, то потом спрашивали, когда Киселев говорит, надо ставить рекламу или джингл, значит, там что... Вот так. Значит, и позвольте мне... И он дальше пускается в монолог о том, что дом, который строил с кирпичика, и в котором выросли дети, и вот начинает все это говорить. Из него хотят сделать публичный дом. Из него хотят сделать публичный дом, он заготовил текст. Тут Кох, который сидел размазанный вполне. И который увидел, что вот сейчас мы уйдем из эфира прямого. Вдруг он говорит, значит, говорит, за 300 миллионов долларов отчий дом продавать не хотите, а за 800 миллионов хотите. Да, в публичный дом можно. Ага, и на этом была точка. И титры пошли. И титры. А мы-то не знали, что пока мы ходили на митинги и говорили про свободу слова, там шли разговоры, за сколько сдать НТВ. Там шла торговля. Там шла торговля за 800 миллионов. Это как бы вторая реперная точка, про которую я сказал. Да, торговлю. За 800 миллионов долларов согласны были отдать, а за 300 не согласны. А эти объясняли, что мы сейчас вообще бесплатно заберем. А вы говорите, хотелось бы миллиард. То есть они... Там шли, торговались. И мы вдруг в прямом эфире. А ответить на это и нечего. А нечего ответить, даже если было время. Нечего ответить. Потому что слипается в одно тема свободы слова, Вацлава Гавела, Хартия 77, требования общественного слова. Да, и лукавая морда за нашими... этого Коха, который говорит, да, так значит, и публичный и дом Киселев, за столько который, нельзя, да, за который, ну кто ж тебя тянет, да? То есть выясняется, что... И вот в этом месте... В этом месте выясняют сотрудники НТВ, что... Сотрудники НТВ выясняют, что их, что пока они... Что ими подтираются. Что ими подтираются. Что пока я, значит, мы там, это самое, да, свобода слова, и там идут терки. Ну так простите, по мне, так Путин, извините, к этому имеет, конечно, отношение, но не прямое. Нет, секундочку. Прямое отношение Путина к этому. Путина не выводи, сейчас будет надолго. Не будет надолго. Не будет надолго. Я сказал, первая точка 9 августа. Пришла власть, они хотели абсолютной власти. Они пришли для того, чтобы взять власть. Никакой власти в ситуации, когда есть телевидение федеральное на 80 миллионов аудитории, которое вечером расскажет все. И требования их от отъезда, я же видел эту бумажку, тебе показывали эту бумажку, три пункта, по которым они готовы нас оставить живых. Я не помню. Я видел эту бумажку после встречи Малашенко с Волошиным. Три пункта. Первый – прекращение расследования по коррупции в Кремле, изменение информационной политики по чеченской войне. И третий пункт – исчезновение из кукол первого лица, было написано с большой буквы. Три пункта. Третий, самый неважный. А крошку Цахиса кто ж забыл? Нече было. Крошку Цахиса. Гофмана-то нече было. Я хочу сказать. Слушайте, у меня последний вопрос. С крошкой или с крошкой? С крошкой или с крошкой? Если бы мы готовы были изменить позицию по чеченской войне и прекратить расследование по коррупции, если бы мы были готовы встроиться, тема кукол сошла бы потихонечку на нет, уверен. Я хочу сказать, что у нас вот Вадим Жук здесь, ему нужно убегать сейчас, он хотел два слова сказать. Вадим. Я про хорошее. У каждого из нас есть шанс сделать конкретное хорошее дело. Дело в том, что в Петербурге существует такая организация, молодые люди, называется «Открытое пространство». Они были наблюдателями на выборах, а потом они переросли в такую команду, которая кому может, помогает обиженным властью. Да, может она человека неправедно арестованного каким-то образом освободить, сделать что-то для этого. Симпатичные, глупые молодые люди, настоящие, это безусловно. И вот я читаю, что они снимают помещение, и у них плоховато с деньгами, чтобы... оплатить аренду этого помещения. Я их говорю, давайте я с одним поэтом почитаю стишки, а деньги уйдут вам. Потом думаешь, так кто придет, кому мы нафиг нужны. И придумываю следующее. Давайте я проведу аукцион. И беру работы у Юрия Нарштейна, у лауреата Оскара Саши Петрова, у Бори Жутовского, у Сережи Цыгаля, у Марины Азизян. Беру книги у Юры Роста, кассеты у Юлии Кима. Вот сейчас книгу у Вити Шендеровича отобрал. Вот все это я буду продавать, и можно в самом деле заработать какие-то деньги, которые помогут этим, безусловно, настоящим молодым людям. Это будет 10 числа сего года ноября. Запомните, Достоевского 34, 18:30. Если уж вам, я смотрю, аудитория богатая, всем бабки девать некуда, это не так страшно отдать небольшие деньги, потому что, как Витик правильно говорит, курочка по зернышку клюет. Он говорил, коготок удаст. Нехитрые зернышки. А? Другое чего? Говорил, но это да. Я специально приеду из Москвы для этого. Представляете, какой я-то хороший. И специально набрал сам Лотов. Да? Так что запомните, 10 число, Достоевского, 34, 18:30. Вы поможете. Спасибо, Светочка. Спасибо. Ура, ура, ура, спасибо. Дело правда хорошее. У меня последний, собственно, вопрос. А, вот 25-летие НТВ, меня страшно бесил Фейсбук, я его даже просто выключила. А что почувствовали вы? Я ничего особенно не почувствовала. Я бы даже не вспомнила про эту дату, тем более я не с 93-го года, и как-то у меня не было вот этого ощущения 25-летия. Мы НТВшники, да. У нас это не проходит. Но я, что называется, вспомнила про эту дату, когда мне позвонили, пригласили участвовать в фильме, который снимался к 25-летию. Я изумленно выслушала приглашение, сказала, что нет, конечно, я не буду. Там даже прозвучал вопрос, собственно, почему. Я говорю, причем ну, звонил, я так понимаю, один тот же человек, звонил человек, которого вы знаете хорошо, да, вы вместе которого работали. Я знаю хорошо. И я не стала ему там особо каких-то грубостей говоря, сказала, ну, собственно говоря, додумай сам, я не буду ничего особо объяснять, просто не буду и не буду, спасибо. Потом, и вспомнила, что 25 лет. А потом, я не знаю, как тебя, Витя, хотя вряд ли, но меня приглашали на празднование. И на меня прием, приглашали на празднование, а на вас? На прием, на 25-летие меня приглашали, и даже искали долго, писали. Тоже, видимо, меня за день пригласили, просто накануне, видимо, возможно. Там какой-то... Там была такая форма, если вы согласны, заполните форму. Там такое было письмо, и там нужно было... Нет, у меня даже таких требований не было. Мне звонил кто-то там из начальников и приглашал лично, а я сказал, что я не пойду. Ну, они сейчас, у них немножко такая позиция, как ни в чем не бывало. А что вы почувствовали-то? По поводу 25-летия? Да. Ну, что старенький уже. То есть не болит? Нет, это не болит. Нет. Это перешло, это отболело. Это перешло в... Если бы у меня все это болело, я бы вообще только кричал от боли все время после этих лет. А, нет, это перешло, мне кажется, как мне кажется, со стороны виднее, но мне кажется, это перешло в область анализа. А, это перешло в область анализа. Я на это уже смотрю, я записываю, как злой мальчик чеховский. Все видел, все расскажу. Значит, я записываю, я рефлексирую, но уже такой вот боли нет, это уже нет, это отболело. Нет, конечно, абсолютно. Это был очень сильный шок на этом рубеже. Нет, я же, это же был действительно такое, ну, я был на грани такого, значит, спал с Путиным, понимаете? То есть все время монолог, все время идет диалог, все время ты, да, 99-й, 2001-й, второй, то есть вот все это время мы же были в паблике, то, что называется. То есть надо было делать две программы в неделю, и плюс еще давали интервью, разговаривали, какие-то договоры, меня звали и так далее. И все время было вот такое, слюна кончалась к двум дням уже, просто невозможно было. И было все время ощущение диалога. До какого-то времени я был очень, видимо, наивный человек. У меня было ощущение, что надо просто хорошо сформулировать. Что я недостаточно хорошо сформулировал. Что надо еще лучше сформулировать, чтобы это было понятно. Но в какой-то момент те, кого я считал оппонентами, оказались просто бытовыми негодяями, подонками. И мне полегчало, в этот момент мне полегчало. Потому что одно дело, ты имеешь дело с оппонентом, даже крайним оппонентом, но с которым можно на уровне диалога, спорить, довод, тезис, антитезис, да? А потом ты понимаешь, что тебя просто, ну, там, после того, что они со мной начали делать в публичном пространстве, да, ты понимаешь, что ты имеешь дело с бандерлогами просто, которые кидаются в тебя экскрементами, надо просто отойти подальше и по возможности, чтобы они не долетали, и просто не подходить близко. Невозможно с бандерлогами вести диалог. И мне полегчало. Они сделали так, что мне легче. У меня случилось так, что я просто, чтобы... Ну, как-то вот... Действительно, это была очень тяжелая ситуация. Я на какое-то время закрыла для себя эту тему. Я просто запретила себе об этом думать. Ну, потому что вот то же самое, что у Вити, все время думаешь, наверное, не нашли правильных объяснений, наверное, было не вот нашли... тогда сделать, да, так. Да. Вот... А вот когда, а вот в какой момент... Ну, вот все эти вопросы приходили, я поняла, что так можно с ума сойти, я себе запретила об этом думать, какое-то время просто закрыла тему. Закрыла тему и не рассуждала на это. И поэтому просто я совсем перестала смотреть НТВ. Вообще. Вот просто закрыла тему, чтобы вообще ничто не напоминало. Я не откликалась уже спустя годы ни на какие их приглашения участвовать где бы то ни было. В том числе и даже когда вы, Катя, звонили, не обижайтесь. Была вполне себе передача, которая тоже уже закрылась, НТВшники. И Катя мне звонила, приглашала. И я маялась от того, что зовет Катя. А с другой стороны, ну не могу я. Вот ни разу нога не переступала эти пороги. Поэтому отказалась. И никогда не участвовала. И поняла в какой-то момент, что прошло. Уже давняя история, уже прошло. Действительно, время для анализа. Что-то для себя можно еще раз продумать, но уже спокойно. Да. С днем рождения, НТВ. Спасибо вам большое. Следующие диалоги в ноябре. А там продается книжка Шендеровича. Ой, их мало. Поэтому слушайте, кто первый успел. У меня же этот в кармане этот самый Джокер. А в 2002 году Витя подарил мне книжку. В 2002 по свежим следам. Здесь было НТВ. И здесь даже есть подпись. Витя абсолютно непрозорливо написал мне: «Все будет хорошо». Как непрозорливо?